Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Горы, шоколад, банки и часы. Нехитрый набор штампов, связанных со словом «Швейцария». И когда попадаешь в этот город, невольно начинаешь искать соответствие штампа и действительности. Альпы действительно рядом, шоколада и банков, да, много. А часы вот они, на колокольне церкви Святого Петра, циферблат 8 метров в диаметре, самый большой в Европе. И как утверждают местные острословы, когда минутная и часовая стрелка сходятся в апогее, указывая полдень, здесь, в Цюрихе, как и во всей Швейцарии, гремит гром. Потому что все швейцарцы в едином порыве придвигают стулья к обеденным столам. Вообще, жизнь в Цюрихе подчиняется неумолимому ходу каких-то невидимых, прекрасно отлаженных шестеренок. И не дай бог тебе тут куда-нибудь опоздать. Сразу ощутишь на собственной шкуре твердость и остроту их хищных зубчиков. В Цюрихе множество прекрасных средневековых зданий, но есть в них какая-то странность. Долго не мог понять, что это такое, а потом вдруг осенило. На них не видно времени, то есть его следов совсем. Стариться домам тут просто не дают. Мои любимые места в Цюрихе, пожалуй, озеро. Просто стоишь, дышишь, смотришь вдаль и вглубь зелено-голубой воды, в которой отражаются затейливые вилы. А еще очень люблю Фрауэнмюнстер. Это та церковь, где можно увидеть витражи Марка Шагала. Вот они, танцующие краски и фигуры. С ними танцует солнце, а вместе с солнцем танцует время, сбежавшее от тиканье мертвых часов. Живое время. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.